Глава 32. Конец привычной жизни. Когда попытка вернуть Лондона провалилась, предотвращение грядущего Армагеддона перестало казаться таким уж волнующим. Это потом собственный вклад в спасение мира стал поражать мое воображение. Говорят, труднее всего спасать мир впервые, хотя лично мне это всегда представлялось непростым делом, но в тот раз, не знаю, возможно, потеря Лондона притупила мои чувства и не позволила поддаться панике. Может, голова у меня была забита другим, и это мне помогло. Четверг, но не тот, личные дневники. Объединенная польза причинения располагалась в большом комплексе зданий на летном поле в Страптоне. Конечно, оно строго охранялось, но меня выручили совпадения. Когда я вошла на пропускной пункт, всех трех охранников куда-то отозвали, и мне удалось просочиться внутрь незамеченной. У меня вдруг почему-то заныла рука. Я потерла ее и двинулась по указателям в конструкторский отдел майкротеха. Я только-только задумалась, как бы мне попасть в закрытое здание, как за спиной у меня раздался голос. От неожиданности я подскочила. «Привет, четверг!» Это был Уилбур, занудный отпрыск Майкрофта. «Некогда объяснять, Уилл. Мне нужно в лабораторию нанотехнологий». «Зачем?» – спросил он, поигрывая ключами. «Сейчас будет авария». «Это совершенно невозможно», – фыркнул мой кузен, распахивая двери, за которыми уже вспыхивали красные огни и пронзительно выла сирена. «Господи!» – воскликнул он. «Да что же это такое?» «Вызови кого-нибудь. Сейчас». Уилбур схватил телефонную трубку. Как и следовало ожидать, аппарат не работал. Он попытался позвонить по-другому, однако все они вышли из строя. «Я побегу за помощью!» – крикнул он, хватаясь за дверную ручку. Но она осталась у него в руке. «Что за...» «Энтропия падает с каждой секундой, Уилл. У вас в каком-нибудь эксперименте используется глазурь мечта?» Он провел меня в кабинет, где в воздухе под действием мощных магнитов висела капелька розового желе. «Да вот она. Первая в своем роде. Конечно, все пока на стадии эксперимента. У нас кое-какие проблемы с прерыванием процесса. Система не слушает команд. Как только эта штука начнет преобразовывать материю в глазурь, она уже не остановится». Я посмотрела на часы. Нам осталось каких-нибудь 12 минут. «А почему установка сейчас не работает?» «Магнитное поле обездвиживает наномеханизм, а охлаждающей системе задана температура на 10 градусов ниже активационной». «Что за черт?» Свет замерцал. «Неполадки в энергосистеме». «Ничего, четверг, тут три запасных генератора. Они же не могут выйти из строя одновременно. Это было бы невероятным совпадением, да, я знаю, но они выйдут из строя. Произойдет самое большое, самое грандиозное и самое последнее совпадение». «Четверг, это невозможно». «Сейчас все возможно. Мы находимся в самом эпицентре изолированного, высокосовпадательного, локального энтропийного всплеска». «В чем, в чем?» «Мы в псевдонаучном технотрепе». «А, — протянул Уилбур, немало повидавший в майкротехе, — в одном из этих...» «Что случится, если все резервные системы выйдут из строя, Уилбур?» «Наномеханизм вышвырнет в атмосферу», — мрачно ответил Уилбур. «Он запрограммирован на выработку смеси для пудинга с земляничным запахом и будет работать, пока у него не кончится органический материал для переработки. Ты, я, вот этот стол. А когда утром кто-нибудь придет за нами, прибор продолжит работу снаружи». «И как быстро это произойдет?» «Ну, задумчиво сказал Уилбур, устройство начнет самовоспроизводиться, дабы как можно скорее выполнить свою программу. Так что чем больше органики она будет сжирать, тем быстрее пойдет процесс. Всю планету, думаю, за неделю». «И ничто ее не остановит?» «Не знаю», — печально ответил он. «Лучший способ остановить ее сейчас – не дать ей начать. Таковы минимальные условия предотвращения техногенной катастрофы, честное слово». «А Арнида», — завопила я во всю мощь легких. «Где ты, черт возьми?» Ответа не последовало. «А Арнида?» И она ответила, правда, из такого неожиданного места, что я вскрикнула от страха. Она заговорила со мной из моих собственных воспоминаний, словно у меня в сознании рухнул какой-то барьер. Тот день на платформе воздушного трамвая. То мгновение, когда я впервые взглянула на Арниду. Я принимала ее всего лишь за мимолетный образ, но ошибалась. Мы проговорили несколько минут, пока я ждала вагончик. Я перемотала ленту памяти назад и прочитала ожившие воспоминания. У меня взмокли ладони. Оказывается, я давным-давно знала ответ. «Привет, четверг», — сказала молодая женщина на скамеечке, припудривая носик. Я подошла. «Вы знаете, как меня зовут?» «И даже больше. Меня зовут Арнида Аид. Ты убила моего брата». Мне удалось не выказать удивления. «В порядке самообороны, мисс Аид. Будь у меня возможность взять его живым, я бы его убивать не стала». Никого из семейства Аид никогда не брали живым на протяжении 83 поколений. Я вспомнила о двойном проколе, о билете на воздушный трамвай, обо всех совпадениях, которые привели меня на эту платформу. «Ты что, управляешь совпадениями, Аид?» «Конечно», — ответила она, когда трамвай с шипением остановился. «Сейчас ты сядешь в вагон, и тебя по ошибке застрелит снайпер из типа 14. Забавный конец, не так ли? Попасть под пулю одного из своих. А если я не сяду на воздушный трамвай, если я арестую тебя прямо сейчас?» Арнида усмехнулась моей наивности. «Дорогой мой Ахерон был достойным членом семьи Аидов, вот только убил собственного брата. Мама очень огорчилась. Но о некоторых инфернальных способностях нашей семьи он и не подозревал. Ты сядешь в этот вагон в четверг, сядешь, потому что забудешь о нашем разговоре». «Что за чушь?» — рассмеялась я. Но Арнида снова занялась пудреницей, а я действительно села в вагон.